Прерванная кругосветка. Американка Амелия Эрхарт была первой женщиной-авиатором, которая в 1932 году в одиночестве перелетела Атлантический океан. Она поставила несколько мировых рекордов в авиации, стала для женщин Америки кумиром и примером для подражания. Но ей не удалось установить свой самый главный рекорд и первой облететь вокруг земного шара. Свой первый мировой рекорд она установила в 22 октября 1922 года. Поднялась на одномоторном самолетике на высоту около 4300 метров. В Калифорнии она была самой активной участницей авиационных шоу, демонстрировала опасные трюки в воздухе, сражалась в воздушном бою с несколькими самолетами. В 1932 году на собственные средства Амелия купила одномоторный самолет Lockheed Vega, который развивал скорость 250 км в час. И в мае 1932 года вылетела на нем из Ньюфаундленда в направлении Великобритании. У нее не было радиосвязи, она ничего не знала о метеопрогнозе, полагалась на волю случая. И за 15 часов пересекла Атлантику. Амелия очень рисковала. У нее отказали показатели высоты и скорости, началось обмерзание крыльев, и машина сорвалась в штопор. Нечеловеческими усилиями, буквально над гребешками волн, Амелия сумела вывести самолет из штопора. Она мечтала приземлиться в Париже, но долетела только до Северной Ирландии. У нее потекло топливо. В Америке ей устроили восторженный прием. Ее представили ко многим государственным наградам. В присутствии посланников более 20 стран ее чествовал президент США Герберт Гувер. В 1932 году Амелия Эрхарт стала самой известной женщиной Штатов, выступала с публичными лекциями и ставила очередные рекорды. Испытывала новые образцы парашютов, погружалась в Атлантике в новом водолазном костюме, плавала в подводной лодке, выходила в воду из шлюзовой камеры подлодки и продолжала летать, летать. Амелия родилась в семье предпринимателя-неудачника из Канзаса. Ни одно из начинаний отца не принесло успеха семье. В поисках новой работы он переезжал из штата в штат. Амелия сменила несколько школ. Преподаватели отмечали ее необыкновенное упорство и даровитость. Она была лучшей в классе, занималась спортом, прекрасно плавала, играла в теннис, любила лошадей и скачки, отлично стреляла. Позднее учителя говорили, что это была девочка с хорошо подвешенным языком, упрямая, беспокойная, с глазами проказницы. Она была неоспоримым лидером среди школьниц. В отличие от отца, ей удавалось все. Летчицей она стала случайно, будучи студенткой Колумбийского университета. В 1920 году оказалась на выставке летательных аппаратов, пролетела несколько минут в качестве пассажирки и заболела авиацией. Ей захотелось самой попробовать себя в роли пилота. Она стала брать уроки летного мастерства и вынуждена была работать, чтобы их оплачивать. Идея о кругосветном перелете по экватору созрела у нее в 1935 году после нескольких полетов над Тихим океаном и установления рекордов дальности. 1 июня 1937 года вместе со штурманом Фредом Нунаном ее двухмоторный самолет Lockheed Electra L-10E, подарок университета Пердью ко дню рождения, стартовал с аэродрома в Майами. Самолет был специально оборудован для полета вдоль экватора. Он летел с запада на восток и к началу июля преодолел 22 тысячи миль, пролетев Африку, Аравию, Индию и Юго-Восточную Азию. Оставалась последняя остановка на островке Хоуленд в Тихом океане и оттуда домой с мировым рекордом. Но в назначенное время самолет над островом не появился. Ожидавшие его прибытия суда ВМС США сразу приступили к поискам. Среди них был новейший авианосец «Лексингтон», линкор «Колорадо», другие военные корабли и 66 самолетов. Это была самая масштабная и дорогая операция за всю историю американского флота. В течение двух недель было обследовано 220 тысяч квадратных милей водной поверхности, были проверены все небольшие близлежащие необитаемые острова, атоллы, рифы, никаких следов пребывания человека, никаких остатков машины. Выдвигались три версии гибели. Катастрофа в море из-за неполадок в двигателе, потеря ориентации и полная выработка топлива и возможный обстрел японцами, которые в то время возводили военные базы на островах в Тихом океане и сбивали всех, кто появлялся в их районе. Наиболее вероятной считалась вторая версия. Амелия не нашла Хоуленд, и у нее кончилось горючее. Но поиски останков выдающейся американской летчицы не прекращаются и по сей день.